Все современное видение мира заключается в том, чтобы смотреть вниз и находить причины, вторичные причины. Христианское видение мира – это смотреть вверх. И поэтому в людях, подобных святому Григорию, как мы можем видеть, читая их Писание, постоянно присутствует радость. Это не значит, что они счастливы каким-то поверхностным приходящим счастьем, но скорее они находятся в состоянии глубокого счастья, потому что их взор постоянно устремлен вверх, и их духовный разум с постоянством и решимостью устремлен к определенному месту, которого они хотят достичь, то есть к небу. И поэтому они все вещи в мире рассматривают в этом свете. Если то, что они видят, имеет отношение ко злу, козням дьявола, к приманкам мира сего, к разврату и разложению или просто к обычным материальным вещам и явлениям, все это они считают вторичным и никогда не дают ему первое место. Действительно, святые отцы учат нас, что мы во всем должны видеть что-либо полезное для нашего спасения. Если вы так можете видеть, то вы можете быть спасены. Приведу такой прозаический пример. Вы работаете за печатной машиной и с удовлетворением наблюдаете, как из нее выходят чистые и аккуратно отпечатанные страницы. Это вселяет в душу приятное чувство удовлетворения, и вы мечтаете о миссионерской деятельности, о рассылке как можно большего числа копий. Но вдруг что-то происходит с машиной. Она выходит из строя, начинает разбрасывать страницы направо и налево. Страницы сминаются и рвут друг друга. И предмет вашего удовлетворения превращается в причину ваших мучений. Вы видите, что часть копий, на которые вы рассчитывали, уничтожили друг друга. И в конце концов, все, что вы можете делать, это оставаться у машины, читать молитву Иисусову и пытаться что-то исправить. Хотя это и не наполняет душу удовлетворением, как было, когда свежие, аккуратно отпечатанные листы выходили из машины, однако в духовном плане все это может быть еще более полезным, так как заставляет вас собраться, сосредоточиться и дает повод для борьбы. Но если вместо этого вы отчаиваетесь настолько, что в бессилии сердитесь на машину, тогда вы проигрываете сражение. Выигрыш сражения зависит не от того, сколько копий в час сделает ваша машина, а от того, в каком состоянии ваша душа. Если ваша душа в состоянии спасаться и производит слово, которое может спасать других, тем лучше. Но если вы производите слова, которые могут спасать других, и в то же время разрушаете собственную душу, какая в том для вас польза?